Первая поездка в Лондон с 13 по 23 июля 1936 года. Василий Григорьевич Базиль, или Колонель де Базиль, как его все величали, задумал устроить в Лондоне во время своего балетного сезона в Ковент-Гарден нечто вроде юбилейного спектакля, на котором он хотел, чтобы выступили я, Преображенская, Егорова и Волынин. Преображенская и Егорова отказались, а Волынин запросил такую высокую плату, что Базиль отказался от его участия. В результате я одна согласилась у него выступить. Я выбрала для спектакля русскую. Кокошник был зарисован по памяти моей горничной Людмилой по рисунку Соломка, и она же подготовила форму, как делалось в мастерских императорских театров, где она раньше служила. Кокошник замечательно удался. Все на него обратили внимание. Костюм Людмила зарисовала тоже по памяти. Исполнение любезно взяла на себе Каринская, частью в Лондоне, частью в Париже, и он должен был быть готов к моему приезду. 13 июля Вова, Андрей и я выехали в Лондон с поездом «Golden Arrow» в 10:30 утра. В самый последний момент перед отходом поезда прибежал запыхавшийся Сережа Лифарь и вскочил в поезд, решив последнюю минуту присутствовать на моем выступлении в Лондоне. Переход по морю был бурный, и мы опоздали на час, и вместо 17:20 прибыли в 18:10. На вокзале «Виктория» меня встретили де Базиль, Таня Рябушинская и Давид Лишин с цветами. Тут, конечно, было сделано много фотографий. С вокзала они трое меня повезли в Совой на встречу с прессой, а Андрей с Вовой проехали с вещами в Вальдорф-отель, где нам были заказаны комнаты. После приема прессы я заехала к Каринской на примерку костюма, который был скроен, но далеко еще не готов. Вечером мы все поехали в театр «Альгамбра» смотреть балет Блюма, где шли главным образом балеты Фокина, который с женой присутствовал на всех спектаклях. За неделю, что я пробыла в Лондоне, я несколько раз побывала на балетах Блюма, после чего ужинала с Фокиным. В первый день приезда Арнольд Хаскел пригласил нас ужинать с ним в Совой. 14 июля утром я поехала в Ковент-Гарден на оркестровую репетицию на сцене. После репетиции я поехала на примерку костюма с Каринской. Я пришла в ужас. Костюм был совершенно не готов, только сшит. Ни рисунки на нем не были выведены, ни вышивки не закончены, а вечером не надо было в нем выступать. Но Каринская меня успокаивала, что к вечеру костюм будет готов и что она никогда меня не подведет. Я все же попросила Андрея днем заехать к Каринской и посмотреть, в каком положении мой костюм. Он вернулся и уверял меня, что костюм уже почти что готов, заканчивают последние мелочи, тогда как на самом деле он мало подвинулся с утра. Но этого он мне тогда не сказал, чтобы не расстраивать. Золотой рисунок по сарафану даже не начинали выводить. Но сын Каринской сказал, что это пустяки, и в каких-нибудь 10 минут набросал рисунок. Перевел его на парчу, вырезал рисунок и горячим утюгом приклеил его к сарафану. Каринская сдержала слово. К моему приезду в театр костюм меня уже ждал совершенно готовый. Как она успела закончить костюм в такой короткий срок, я до сих пор не понимаю. Ковент-Гарденский театр был переполнен до отказа. Был вывешен по обычаю, принятому в Англии, красный аншлаг с надписью «Все билеты проданы». Василий Григорьевич Базиль позаботился относительно прессы и о моем выступлении писалось во всех газетах. Великий князь Дмитрий Павлович, который в то время находился в Лондоне, непременно тоже хотел быть на спектакле. Он сидел в ложе вместе с Андреем и Вовой и Сережей Лифарем. Дмитрий Павлович больше всех волновался перед моим выступлением и в последнюю минуту отвернулся, попросив Сережу Лифаря сказать ему, может ли он смотреть на меня или нет. И только тогда он повернулся и стал на меня смотреть. Прием был мне оказан колоссальный. Вызывали 18 раз, что редко встречается в Англии, где публика более сдержанная, нежели в России и во Франции. Цветов я получила уйму, вся сцена была ими заставлена, как ковром. Дня через два после спектакля Андрей получил от королевы Марии Румынской очень милое письмо. Она ему писала, что она была очень рада слышать, что я имела такой большой успех в Ковент-Гарден, и сожалела, что не могла присутствовать на моем выступлении. Это объяснялось тем, что английский двор был в трауре по случаю кончины 20 января короля Георга V. После спектакля полковник Брюс Отлей устроил в своем доме прием с ужином, на котором были все видные балетоманы и представители высшего английского общества. Арнольд Хаскел устроил грандиозный прием в доме своей матери в мою честь с чудным ужином, с закуской и водкой, как в России полагалось. По этому случаю он мне поднес 6 серебряных чарок русской работы для водки. Во время приема было трудно их внимательно рассмотреть, но, придя домой, я заметила, что на каждой чарке была выгравирована буква. Подбирая разные комбинации, удалось найти, что буквы составляли вместе на память. Хаскел потом уверял, что он сам этого не подозревал и был очень приятно удивлен и обрадован. Я побывала еще в студии Мари Рамбер, где я присутствовала на уроке. Я была поражена количеством учениц в одном классе и удивлялась, как при этих условиях проверять, что делается в последнем ряду. Была я еще у мистрис Коун. Однажды мы с Андреем были приглашены к чаю в женский клуб милейшей мистрис Генри Виллерс, которая присутствовала на моем спектакле. Она приветствовала меня очаровательной фразой: «Вчера я имела счастье пить чай с королевой Марией, а сегодня с королевой русского балета». Евдокия Яковлевна Тонконогова, у которой в 1935 году гостили мы около 3 недель, пригласила нас обедать в Совой. Дочь ее Ксения занималась у меня в студии 3 года. Мне удалось повидать своего племянника Славушку Кшесинского, сына моего брата Юзи от первого брака. Он жил с женой у ее бабушки в их собственном доме, где мы 2 раза у них завтракали. Во время войны дом был разрушен бомбой, но их, к счастью, не было в то время дома. Прожив, в общем, 10 дней в Лондоне и чудно проведя время, 22 июля я выехала обратно в Париж. Это было мое последнее выступление на сцене. Мне было в это время 63 года.